«Ну что ж, Бог правду видит», — отозвалась Лариса, снова откидываясь назад и устраивая голову поудобнее. «Во всяком случае, это закономерный исход». «Они этого не переживут», — по-прежнему спокойно сказала Анна, имея в виду своего мужа и мужа Ларисы. «Он для них свет в окошке. Человек, который всегда прав, даже если не прав совершенно. Если их начнут таскать в милицию, они будут выгораживать его изо всех сил». Некоторое время женщины лежали молча, обдумывая то, о чем только что говорили намеками и недомолвками. Потом Анна снова подала голос. — Лара, а когда Люба вернулась домой? — В субботу. А что? — Значит, в понедельник ее уже не было у тебя? Лариса резко поднялась и пристально посмотрела на Анну, которая по-прежнему не открывала глаз, давая мышцам лица полностью расслабиться. — Что ты хочешь сказать? — Пока ничего. — А чего ты так разволновалась? — И думать не смей, — твердо произнесла Лариса. — Выбрось из головы. Люба на это не способна. — Да, пожалуй. Все так же равнодушно согласилась Анна. Не такой у нее характер, чтобы мстить, верно? Вот именно. Ты совершенно права, Анюта. У нее не такой характер. Она будет терпеть, плакать и молчать. Уж поверь мне, я за 3 недели на эту мягкотелость насмотрелась. Конечно, Ларочка, конечно, я и не сомневалась. Но согласись, для милиции она будет являть собой лакомый кусочек. Ведь Мила забрала деньги, которые они вместе заработали, и даже за жилье свою долю не заплатила, а потом и любовника увела. Мотив-то веский, согласись. Не вижу ничего особенного. Девушки поехали вместе, обе оказались обманутыми и искали пути заработать деньги, чтобы вернуться домой. Дороги их разошлись, каждая зарабатывала как умела. А любовь, ну что ж, любовь — дело такое хрупкое. Сегодня она есть, а завтра ее нет, прошла, скончалась от старости. Ведь и Люба когда-то увела Стрельникова от жены. Так что никаких счетов между девушками быть не может. Они друг другу ничего не должны, разве нет? Да, не должны. Раз мы с тобой так думаем, Лара, значит, так и есть на самом деле, верно? — Абсолютно верно, — жестко сказала Лариса Томчак и потянулась за косметической салфеткой, чтобы снять с кожи остатки невпитавшегося крема. Что ж, между ними все было сказано. Хорошо, что они поняли друг друга с полуслова и пришли к единому мнению. Тем же вечером, придя домой, Лариса позвонила Любе. — Я хотела тебе сказать, — неуверенно начала она, потом продолжила более решительно. — Я тебя видела. — Да? — равнодушно отозвалась Люба. — И что теперь? — Ты можешь не беспокоиться. Я ничего не скажу. Конечно, не надо бы тебе этого делать, но все равно это уже не имеет никакого значения. Ее больше нет, и это главное. — Да, — эхом откликнулась Люба, — ее больше нет, а все остальное значения не имеет. Выполняя совет Анастасии не трогать Любу Сергеенко без предварительной разработки, Юра Коротков решил разузнать о ней поподробнее у друзей Стрельникова. Вот тут-то и выяснилось, что почти 3 недели а если быть точным, 19 дней после возвращения из Турции, она провела не у мифического нового любовника, а в квартире Тамчаков. Сам Вячеслав Тамчак, правда, в то время жил в основном на даче, но все же 2 или 3 раза приезжал в Москву, видел у себя дома Любу и знал ее печальную турецкую эпопею со слов жены. «Она выглядела очень подавленной», — рассказывал он Короткову. «По-моему, она даже плохо понимала, что вокруг нее происходит. Я бы сказал, она была в шоке. Представьте себе, так настрадаться на чужбине, так мечтать о возвращении домой и узнать такое. Мало того, что Володя ее не ждет, так он еще и связался с ее подругой, которая так подло обошлась с ней в Турции, оставив без денег и вынудив платить собственные долги. Скажите, вы хорошо знали Широкову? Нет, совсем не знал. Когда Володя расстался с женой и стал жить с Любой, мы приняли ее как его будущую супругу и общались с ней довольно часто. А когда появилась Мила, мы первое время даже не знали, что это Любина подружка. Думали, так, легкое увлечение на время Любиного отсутствия вполне простительное. Потом оказалось, что все не так просто. Мила крепко за него взялась, и Любе рядом со Стрельниковым места уже не оставалось. Все это произошло нынешним летом, а с 1 сентября мы со Стрельниковым вместе не работаем. Так что о Миле у меня представление довольно смутное. Любу я знаю намного лучше.